Когда я все-таки смогла его остановить и успокоиться, то осмотрела небольшую поляну. Ледяная дорожка из неправдоподобно больших белых кристаллов четко следовала за моим зигзагообразным путем побега. Кроме того, то дерево, на которое я направляла руку, было наполовину законсервировано в лед, как муха в янтарь. Даже птичка, которую я разглядела сидящей на дереве и поднявшей крылья, чтобы взлететь, совершенно не двигалась, что говорило о мгновенной заморозке. Ну жалко, конечно, но спасибо, что это не я. Только что делать со всем этим льдом? Надо же убрать улики. Да, как бы я ни пыталась разрушить его и расплавить своим пламенем небо, даже объединенным вариантом неба и урагана, жары мощность выше, опаляет знатно, пусть все равно не дотягивает до пламени босса Варии, лед оказался каким-то неправильным и совершенно не собирался плавиться. Я потратила кучу времени, а с него ни одной капли не стекло. Вынужденно признав бесплодность попыток, я хотела бы завалиться прямо там, понимая, что сил практически не осталось. Но время уже поджимало. Я должна была успеть отдохнуть и накопить немного сил, прежде чем отправляться к Занзасу. Только что делать со льдом, куда его девать? Оставалось только признать, что я натворила какой-то херни и теперь не знала, что с ней делать. А если я не могла с ней ничего сделать, то ее надо было просто перепоручить. «Да, Азазель-чан?» – из трубки спросил меня голос Мураками, растягивающий гласные. Судя по голосу, я его не разбудила, да и на фоне явно слышались приглушенные мужские и женские голоса. «Мураками, мне надо, чтобы ты кое-что спрятал», – сразу же предупредила я, очень незаметно. «И куда?» – уточнил он. «Ну не знаю, закопать где-нибудь, что ли?» – пробормотала я, с безнадегой осматривая огромные ледяные кристаллы. «Так-так», — посерьезнил его голос, став сразу же деловым. «Я найму людей так быстро, как смогу, и приеду проконтролировать. Где ты находишься?» «В лесу возле Намимари», добавив еще несколько ориентиров, я попросила. «Только, наверное, понадобится какая-то копательная техника. Кран с ковшом или трактор?» В трубке воцарилось долгое молчание, пока Мураками не спросил. «Азазель-сан, скажи честно, сколько там трупов?» Я посмотрела на дерево и честно ответила. «Всего лишь один. Бедная птичка». «Птичка?» – недоуменно переспросил меня парень. «Ага», – подтвердила я, и до меня дошло. «А ты о чем подумал? Какие трупы, Мураками?» «Похоже, пока что никаких», – уклончиво согласился он. «Но я, как говорится, всегда готов. Тьфу на тебя. Всегда он готов, оптимист. Блин», – начинала я раздражаться, – но он перебил, вернув к делу. «Так что там такое большое прятать надо? Это сложно объяснить», — замялась я. «Собери людей и технику, на месте все поймешь». С участием Мураками я могла быть спокойна. Этот пронырый проходимец точно организует все, как надо. Он решил просто выкопать эти куски льда вместе с землей, к которой они намертво прилипли, и закопать их глубже под землю. Даже пригнал каких-то мужиков в робах и рабочих касках, которые развили бурную деятельность и смогли подогнать технику в лес. Но даже они вопросов о странном льде не задали. Поражаюсь я иногда хватке Мураками. Время, 2:00 ночи. Хибари должен был уже вернуться, хотя я с ним еще не пересеклась. Я сделала 2 шага и замерла, узрев такую картину. Кия и Мукура скрестили Танфа и Трезубец. Судя по их ухмылкам и стрелявшим злобой глазам, они сошлись ранее еще и в словесной пикировке. С возвращением, Кира-чан, мило улыбнулся мне иллюзионист, чуть повернув голову в мою сторону. «Это я должен был сказать», — прорычал Кия и попытался ударить его. Схватка снова возобновилась, но звенел лишь металл, никто из них не пропустил удара. Кажется, они дерутся не во всю силу и не всерьез, проще говоря, бесятся. «Это хорошо, ты зачем-то специально пришел или просто так заглянул, чтобы я пожелала тебе удачи в завтрашнем бою, Мукура», — полюбопытствовала. «Специально, хотя второй вариант мне тоже нравится», — с намеком протянул он, чем вызвал новую вспышку раздражения Хибари. «Кия, ну дай ты ему сказать», — попросила я. Как ни странно, Хибари признал, что информация, которую мог принести иллюзионист, это важно, и опустил оружие, отступив. Но злющего прищура с ракуда не сводил. «Так вот», — опустил Мукура Трезубец и торжественно провозгласил, — «я прибыл, чтобы сопроводить тебя на встречу с боссом Варии. Кия-кун убежден, что вдвоем мы не справимся. Предлагаю доходчиво ему все объяснить». Он с намеком погладил Трезубец и убедить не мешаться под ногами. «Ты немного рано», — недоуменно взъерошила я волосы, не понимая, Почему он появился на 2 часа раньше? Силы береги, твой бой ведь следующий. Ты так обо мне заботишься, с чувством протянул Ракуда, приложив руку к груди. Правда, выдавал его мимолетный лукавый взгляд на Хибари, который разом потемнел лицом, но сдержался. Я тут посмотрел, продолжил иллюзионист со змеиной улыбкой на губах. В их убежище только занзасы-хранители. Посмотрев на часы, я поняла, что у меня меньше 3 часов на отдых. Черт, я едва успею задремать. Какого лешего он сказал? Приходи не позже 4 часов утра завтра. Почему именно рано утром, когда каждая собака спит, а я, нет? У меня 2 часа на отдых, и я постараюсь немного поспать, со вздохом предупредила я. Вы не могли бы сильно не шуметь? Конечно, отдохни хорошо, ответил мне Мукура. Тебе уже пора уходить. Хохлатый, хмуро указал ему Кия на дверь. Я тебя не звал. А я хотел посидеть с Кирой-чан немного. Может быть, даже массаж сделать. Восполнить силы. Все же ей нужны силы, произнес опять с этой мягкой мурлыкающей интонацией, которая заставила Кию взорваться. Они снова начали бой. Я зевнула и тихо признала, подумав о Киоко и ее восстанавливающем пламени, которое наверняка стало бы приятным дополнением к бодрящему массажу. А массаж был бы весьма кстати. Развратники. Неожиданно прорычал воспитанный Хибари, и мне спешно пришлось уклоняться и сбегать. Хорошо, что за мной Кия не погнался, предпочтя наставить шишек Ракуда, и я смогла беспрепятственно дойти до ванной, где планировала хоть как-то компенсировать недосып расслабляющим отдыхом. Проснулась я в своей кровати от того, что кто-то трогал меня за волосы, и тут же встретилась с разноцветными глазами. Едва не вздрогнула и с огромным трудом удержала себя на месте. Все же с таким же мягким добрым взглядом Мукура мог ломать чьи-то кости, а я совсем не ощутила, когда он приблизился. Все же моя реакция в чем-то допроявилась, так как Мукура растянул губы в улыбке и сказал: «Не нужно меня опасаться, я не причиню тебе вреда». Меня взволновало то, что я не почувствовала, когда ты зашел. Реборн тоже умеет скрывать свое присутствие и двигаться бесшумно, но я всегда просыпаюсь до того, как он выльет на меня воду или долбанет по ноге. Была у Реборна такая идиотская привычка, жестко будить, когда Нана просила его позвать всех на завтрак. «Я принимаю похвалу своим способностям», — произнес он с усмешкой. «Скорее, это значит, что я не воспринимаю тебя чужим. Это, знаешь ли, немного беспокоит». В противовес ему нахмурилась я. «По уму, я должна быть более внимательной и осторожной, но ты так не делаешь», — снова усмехнулся он, но уже как-то невесело. «А значит, я добился того, чего хотел, усыпить бдительность». Звучит довольно небезопасно, так как в первую очередь подумаешь о предательстве и ударе в спину. Он знает, что меня это останавливает. Хотя, если он искренен, то постоянное недоверие заставит закрыться в себе. А я не могла не заметить, что немного, но Ракуда все же открывается. Кроме того, он меня уже не в первый раз выручает. Я признала тебя своим туманом. Наверное, это закономерно, начать тебе полностью доверять. Мукура, который смотрел на меня долгим непонятным взглядом в полутьме, прервал запищавший будильник. «Пора собираться», — сообщил он очевидное, ничего не сказав по поводу моих слов. Сначала я подумала, что иллюзионисту надо будет как-то подготовиться перед предстоящим боем, но он ответил, что ему не нужна подготовка. Захват чужого тела и пребывание в нем, и есть постоянная тренировка. Патрули из рядовых, которые бродили в качестве вахты по лесу у отеля, мы прошли беспрепятственно. Занзас, как и обещал, обнаружился прямо в холле. Мое появление он заметил сразу, хотя Мукура опять исчез в иллюзии. Больше никого не было. Благодаря разноглазому я знала, что остальные хранители отдыхают в своих комнатах, хотя все равно нервничала по поводу засады. «Когда начинаем?» Первая бодро нарушила я тишину. «Прямо сейчас», — коротко бросил Занзас, сверля меня взглядом. «Хаэм, здесь», — в сомнении приподняла я бровь. «Что за глупость?» Недовольно проворчал, посмотрев на меня снова пренебрежительно. Он без предупреждения направился прочь из комнаты. Мне ничего не оставалось, как пойти за ним, надеясь, что Мукура сделает так же, как в прошлый раз. «Что с твоими хранителями?» — задала я один из мучивших меня вопросов. «Ты им расскажешь обо мне?» «Пока что нет», — сказал он, не оборачиваясь и продолжая переть вперед, как танк. Я поджала губы, но ничего не сказала. «Конечно, было бы проще, если бы мне пришлось меньше скрываться и вообще не пришлось пробираться в отель. Да и, если бы мы раскрыли карты до конца, бои хранителей проходили бы куда легче. Чтобы попасть в зал для тренировок, пришлось спуститься прямо под землю. Он вроде бы был далеко в стороне от самого здания и такой огромный, что по помещению гуляло гулкое эхо. Массивные каменные плиты вместо стен и пола выглядели надежно. Занзас прошел ближе к центру, остановился и с ожиданием развернулся. «Что, у тебя опять никаких идей по поводу моей тренировки?» Не удержалась я, насмешливо приподняв бровь. «Заткнись», — раздраженно прорычал в ответ. «Судя по твоей довольной роже, ты думаешь, что сможешь противостоять мне сегодня? Даже не надейся. Я бы поспорила, у кого тут рожа, но настроение и предчувствие действительно были хорошими. Поэтому я решила утереть ему нос и сразу продемонстрировать кое-что необычнее хорошо знакомого ему сера. Очень крутая штука. Думаю, тебя она сможет удивить», — ответила я уверенной улыбкой. Я была убеждена, что второй раз таких эксцессов не случится. Понятно, что нужно прикинуть сразу необходимое количество пламени на преобразование льда, создать поток необходимой скорости, потом вовремя замедлить его и вовсе прервать. Привыкну, использовав несколько раз. Сделала все, как и прежде. С удовольствием наблюдаю, как широко расширяются от удивления глаза босса Варии, когда пламя начало свой необычный перестук, то вспыхивая, то потухая. Он продолжал стоять, наблюдая за тем, как я вытянула одну руку в одну из стен. Больше я не отвлекалась на него, сосредоточившись на приеме. Чтобы смешать пламя и вывести его наружу, требовался очень сильный контроль и концентрация. Хотелось бы мне, чтобы это было как-то побыстрее, потому что пока что я не могу отвлекаться ни на что другое. Данный аспект меня огорчал и делал прием практически бесполезным в быстром бою, где я не смогу выиграть время. Но все-таки пламя в лед, ха, выглядит еще лучше, чем звучит из чужих уст. Наконец, миниатюрные остроконечные кристаллы неприродного происхождения начали расти прямо перед моей ладонью и двигаться, как лавина в сторону стены. Эта лавина, казалось, была невесомой, под своей тяжестью она направление не меняла. Коснувшись стены, к которой я перед началом подошла, масса, в которой были кристаллы максимум с мизинец, начала застывать. Постепенно образовывался стылый лед и уже знакомая мне картина колючего ежа. Работа была закончена, и я повернулась к Занзасу оценить реакцию. Ответ был очень многоговорящим. Кроме постоянно тяжелого взгляда, с которым он взирал на всех вокруг алого цвета радужки, которая становилась насыщеннее при наплыве ярости, на лице босса Варии медленно начинали расползаться шрамы, живущие своей жизнью. Шрамы, мать вашу! Но рассматривать эту необычную миграцию на его лице времени не было. Только взглянув на него, я в то же мгновение поняла, что сейчас будет, а потому быстро смогла сориентироваться и уклониться от сера. «Кто тебя этому научил?» — рявкнул Занзас. Кажется, ответ ему не особо был нужен, так как он снова выстрелил пламенем из руки, и мне пришлось спешно сбегать. Кажется, Занзас что-то знал об этом приеме, и это что-то совершенно точно было неприятным, а может быть, и опасным. Именно поэтому я не пыталась заморозить его сера, хотя хотела раньше это попробовать. Останавливала меня лишь слабоизученность новосозданной техники и то, что я не знала, как ее отменить. «Как ты посмела?» – проревел Занзас, у которого, очевидно, случился приступ гнева. В огромном и казавшемся ранее просторном зале, где могли развернуться сразу три фуры, стало резко не хватать места, когда Занзас стал выпускать в мою сторону сера. В помещении стало так жарко, что пот стекал по спине ручьем. Стало тяжело дышать. Еще немного и я сварюсь. Я еще побегала и попрыгала вокруг, избегая атак пламени, но он и не думал успокаиваться, чтобы я могла ему все объяснить, а он, меня услышать. Уже было подумала, что надо попытаться его образумить, не дожидаясь, пока тренировочный зал действительно превратится в баню, как босс отряда убийц рявкнул во все горло. «Убью». Бешеные глаза еще куда ни шло, но попытка сбить меня сера всерьез, это не шутки. Он поймал меня двумя атаками пламени с двух сторон. Они еще не успели пройти мимо, как в мою сторону помчалась третья. Другого выхода не оставалось, и, направив пламя в руки, я взмыла в воздух, пропуская под собой раскаленное пламя. Я еще не решила, как мне на это реагировать, а он снова начал меня поливать огнем. В воздухе я была куда маневреннее и уходить от атак оказалось проще. Это не пришлось по вкусу Занзасу, у которого стояла пелена злобы перед глазами. Он достал пистолеты. Один выстрел прошил потолок, и Камень решил, что ну их этих двоих, упаду-ка я им на головы. Тем не менее, выстрел пламенем был настолько горячим, что с легкостью создал туннель, через который я и решила вылететь, чтобы не быть погребенной заживо. Раньше я опасалась развивать большие скорости в полете без защитного снаряжения, но сейчас выхода у меня не было. Камень, перекрытие и земля складывались и осыпались внутрь, как карточный домик. Выбравшись на свежий утренний воздух, я не успела даже дух перевести, как мне пришлось сменить направление движения. Снизу на тяге пламени из пистолетов стремительно вылетел Занзас. Засадница вырвалась у меня, когда он остановился в воздухе, метров на 20 выше меня. Прежде чем я успела что-то еще сказать, мне пришлось передвинуться в сторону от выстрела пистолета. Надо признать, он вложил в пулю меньше пламени, чем когда демонстрировал их мощность, но даже так, схвати я прямое попадание, и мне будет худо. От таких фигур высшего пилотажа, какие мне пришлось выделывать, у меня у самой закружилась голова. Один раз мощный столб пламени прошелся совсем близко, так, что я почувствовала жар спиной и затылком. В таком темпе продолжаться долго не могло, но Занзаса не попускала. «Эй, Занзас, я не поняла, что я такого сделала», — прокричала я. «В любом случае, хватит уже, угомонись». Он остался глух к моим словам, снова пообещав меня прикончить. Он был слишком зол, чтобы прислушиваться к доводам разума. С другой стороны, он также был слишком зол, чтобы особо думать над атаками. Я же пыталась сохранять свежую голову и не впадать в панику. Без сомнений, против его силы и опыта у меня на данный момент нет шансов, но если только против силы, можно попробовать. Жаль, только я без защиты, со мной лишь кастеты. Быстрый рывок вперед, мимо и вдоль очередного выстрела. Поднажать, чтобы успеть и вмазать ему коленкой в рожу. Точнее, попытаться, так как он закрылся в последний момент рукой, и удар прошел в лучевую кость. Но у меня была другая цель. Если ты думаешь, что можно меня запросто поджарить, а я не буду даже сопротивляться, то ты сильно ошибаешься. Прокричала ему почти в лицо. Между нами было не больше метра, но едва я успела это сказать, как в меня уперлась дуло пистолета. Выстрел. Я успела уйти в сторону, только штанина опалилась от слишком близко прошедшего жара. Мелкий мусор. Ругается он и сгибает руку в локте, которым бьет по блоку из моих скрещенных рук. Меня откидывает назад, Занзас поворачивается и направляет пистолет. Но выстрела не последовало. Кто тебя учил? Отвечай. Сама буквально пару часов назад придумала. Честно отвечаю, обрадованная хоть какому-то диалогу. Что не так, не ври. Рявкнул он опять, и пистолет засиял концентрированной силой. Я рванула в бок, чтобы уйти от линии атаки, и тут же попыталась пробить ему ногой в плечо с разворота, чтобы обезвредить на время хотя бы одну руку. Удар достиг своей цели, но в отместку меня едва не поджарило выстрелом из другого пистолета. Занзас даже не обернулся, просто руку согнул и выстрелил, опалив и свое плечо. Пусть он недолго накапливал пламя, а значит, сила удара меньше, но слишком быстро. Пусть моя скорость была значительно выше, стоило мне напрячься, но одно дело гонять по воздуху в спокойном состоянии и самостоятельно выбирая направление, как в чистом поле, и совсем другое, делать то же самое, при условии, что с любой стороны может опалить жаром. Если я слишком сильно разгонюсь, я могу сама влететь в поток пламени, не сумев вовремя остановиться. Мне нужна практика, и Занзас должен был мне ее дать без риска для жизни. Почему он? — мелькнула отстраненная мысль, прежде чем мой поток мысли прервался. Занзас, воспользовавшись моей не вовремя разошедшейся мыслительной деятельностью, сократил и так небольшое расстояние и оказался у меня за спиной. Обернувшись, я увидела перед лицом два дула пистолета, в которых, как в замедленной съемке, разгоралось пламя. Зажмурилась, инстинктивно призвала все пламя для защиты и сжалась. Уйти я не успела бы все равно. Я не воспринимала сражение всерьез. Откидывала вариант, что он может меня убить. Рассчитывала на здравомыслие этого человека. И поняла, он действительно может меня прямо сейчас убить. На каких-то пару секунд стало невыносимо жарко, тело защипало и закололо, будто язык от жгучего перца. Выстрелов было несколько, и они сливались в один поток, повышая мощность. Когда все прошло, я почувствовала, что падаю под силой притяжения. Прислушавшись к ощущениям, нерешительно приоткрыла глаза. Да, одежда превратилась в лохмотья, Кожа еще ощущала прошедший жар, но ожогов, по крайней мере серьезных, вроде бы нет. Похоже, переход на минуту в так называемый гиперрежим спас меня от серьезных ран. Фух, чужая рука схватила меня за запястье и резко дернула вверх, замедляя падение. «Живой, мусор?» – спросил Занзас, держа меня на вытянутой руке и продолжая также падать вниз. Я посмотрела в эту наглую рожу и поняла, что нет, нет сил держать это в себе. «Мудак!» – я качнулась, и моя подошва с силой впечаталась в его лицо. Не ожидал. Спрятал пистолеты. «Да, так зря, потому что я сейчас покажу, что значит вывести меня из себя. Твоему пламени ярости и не снилось». Чужая рука не ослабила хватку, только сжала сильнее. Выставив свободную руку вперед, я собрала свое серо. Пусть оно не такое мощное, но кому понравится жар в лицо. Вот и Занзас с разбитым носом решил, что ему не хочется сжечь себе брови. Только он не отпустил мою руку, а дернул ее в сторону, фактически откинув меня от себя. «Ты чего творишь, мусор?» – прорычал он. «Охуела! Я что, похожа на боксерскую грушу?» Возмутилась такой судьбе. Ни хрена не объяснил и попытался убить. «Я эту новую технику даже не против тебя использовала. Заткнись!» Взбешенно рявкнул он, вновь подняв дуло пистолета. Мне пришлось сменить свое местоположение, уклоняясь в сторону от гудевшего столба огня. Слишком большая сила, слишком большая температура. Вообще, все для меня слишком. У меня нечего противопоставить этому, моих нынешних сил недостаточно, уклоняться же вечно не выйдет, это я уже знаю, а значит надо хитрить. Пока Занзас беспорядочно палил из пистолетов, я внимательно следила, чтобы выстрелы не попали в меня и, воспользовавшись моментом, думала. Я убегала прочь, Занзас летел следом. Рывками, да, только у него рывки резкие, неудобные. Скурала движется куда легче, и эти движения обманчиво мягкие и плавные, хотя он тоже использует рывки. Подать пламя в одну ногу, рывок, мягко спланировать, снова рывок. У меня так получится, только вначале надо сбросить обувь. Носками помогаю себе стянуть с ног кроссовки, а точнее, их остатки. Теперь, когда я могу подавать пламя и в ступни, держаться в воздухе куда легче. Лед тут точно отпадал. Мало того, что я мало знаю о возможностях этой техники, так мне еще и времени ее провести не дадут. Гиперрежим повысит мои физические данные, сделает меня сильнее и быстрее, но это значит попытаться вывести Занзаса на ближний бой, где шансов мало. Пытаться издалека достать его своим серо, это поле битвы босса Варии, как ни хитри, он все равно будет лучше. А больше, по сути, я ничего не умела. Остается только делать то, что я не люблю, импровизировать на ходу. Создавая лед, я смешивала пламя неба с источником дождя. Если смешать то же небо с другими источниками, результат непредсказуем. Но есть Занзас, который просто повышает мощь пламени с помощью атрибута урагана. Схема та же, только его ураган куда большей силы, чем мой. Моя атака будет слабее. Использовать другой источник слишком рискованно. Еще варианты. Защититься от пламени Занзаса невозможно. Даже от более слабого выстрела я получила ущерб. Кожу щипит и печет. Пока что терпимо, но кто знает, что будет потом, когда адреналин схлынет. Тогда можно ли поглотить столб пламени, выпущенный из дула пистолетов? Если я могу управлять своим пламенем и даже пламенем из разных источников, выходит, теоретически, я могу перехватить контроль над чужим. Столбы высокотемпературного пламени не меняют своего направления, значит, Занзас не может ими управлять. Тогда как мне обхватить всю эту силу, с какой стороны подойти? Начнем с малого. После очередного выстрела я перехожу в гиперрежим, ухожу не слишком далеко и позволяю гудящему пламени пройти совсем близко от выставленной ладони. Руку обожгло, будто кипятком, хотя она даже не коснулась самого пламени. Зато, когда столб огня прошел мимо, едва открыв сощуренные от боли глаза, я успела заметить, как между пальцев выскакивают алые языки пламени. Они быстро растворились в воздухе. Я не смогла удержать его долго, но все же результат был. Надо пробовать еще. Заставить себя повторить опыт сложно. Даже гиперрежим меня не спас. Все естество противилось приблизить даже кончики пальцев к этому обжигающему пламени. Я не хотела пытаться его поглощать, так как в голове отчетливо всплыла картинка, где пламя ярости выжигает меня изнутри. Но, если я сконцентрирую в руке пламя, но не дам ему рассеиваться снаружи, я все еще смогу им управлять. По идее, я смогу своим пламенем схватить чужую силу, ведь управлять будут не руки, а мое пламя. Повторив свой маневр, я сосредоточилась на идее, попытавшись не думать о боли. Мое оранжевое пламя не вышло наружу, но именно оно схватило чужую силу, как тряпкой горячую форму для запекания, и столб пламени дрогнул. Одна его часть осталась зажата в моей руке, расплескивая искры багрового огня, а вторая сменила свое направление в противоположную от меня сторону. Багровый огонь жег кожу, щипал ее, рвал. Мое пламя контролировало лишь частью руки. Чем дальше, тем яростнее чужая сила рвалась с поводка, и на краях копья она огрызалась языками пламени, неуклонно рассеиваясь. Не выдержав больше 3 секунд, я отбросила копье вслед улетевшему пламени и прижала к себе руку, лелея ее. Удерживать себя в воздухе стало сложно, ведь я не могла сконцентрировать толком свое пламя, все мысли из головы просто вылетели. Поэтому, падая к земле, я хотя бы как-то пыталась снизить скорость. Вспышки оранжевого пламени то и дело выбивались из ступней или из левой, нераненной руки, но вспышки были слабее обычных. Необходимо хоть как-то убавить скорость или сгладить приземление, иначе я расшибусь в лепешку. Деревья внизу росли и превращались из сплошного зеленого покрывала сначала в маленькие зеленые точки, а затем в зеленые пики. Ну же, отрешись от боли, которая мешает сконцентрировать пламя. Не выдержав, я зажмурилась, вжав голову в плечи и подтянув колени к груди. Приземление обещало быть очень жестким, а самовнушение и логика в этот раз мне нисколько не помогали. Одежду на спине неожиданно дернуло вверх, будто ткань зацепилась за ветку. Я ожидала треска ломаемого дерева и шороха листьев, а вместо этого слышала непонятный гул. Затем все совершенно неожиданно прекратилось и затихло, напоследок бросив меня на твердую землю. Я открыла глаза, не веря своему счастью. Кроме ожогов, новых повреждений не было. Хаем, что это за высокие сапоги тут стоят? В лесу, что это такое было? Мелочь. Грубо поинтересовалась обувь знакомым низким голосом. Подняв глаза на владельца сапогов, я промолчала, так как в данный момент моим единственным наиболее искренним желанием было врезать ему со всей силы. Словесно это желание могло вылиться лишь в посылание по известному адресу. Освоение новой техники, наконец ответила я, сев и выставив левую ладонь, вторая за 2 дня, прищурилась, и третья. Говоря это, я смешивала пламя неба и пламя источника урагана. От действия урагана источник неба вспыхнул, будто в костер налили бензина. Измененная сила неба неприятно жгла и давила. Выведя эту силу в левую руку, я разом ее выпустила. Полыхнувшее пламя заслепило на несколько долгих мгновений. Меня отбросило спиной назад, и я почувствовала, как все-таки ломаю собой ветки. Когда я наконец остановилась о ствол дерева, сканирование ощущений подсказало, что я живая, но это мало радовало. Оставаясь в сознании, я могла прочувствовать весь спектр ощущений и твердо понимала, что подняться на ноги не в силах, хотя сознание норовило куда-то уплыть. Веки стали слишком тяжелые, и каждое моргание могло стать последним. Мусор, через какое-то время услышала я грубое. Несмотря на раны, я попыталась подняться с помощью дерева в качестве опоры. Прищурившись, увидела перед собой фигуру босса Вари. Удовлетворенно ухмыльнулась, его форма представляла собой собрата остатков одежды, которые были на мне. Такое ощущение, что его натерки натерли. Насколько могу видеть, белая рубашка даже кое-где пригорела к телу. «Мудак», — ответила в тон. «Заткнись», — без энтузиазма отозвался Занзас. «Вот и поговорили. Хоть шрамы ушли на место, оставив только небольшое напоминание о себе на щеке и на лбу. Я думала, что самостоятельно придумала новую технику. Ты уже раньше ее встречал?» — спросила также без особого энтузиазма. 4 года наблюдал», — мрачно ответил мне. «На данный момент знаниями о ней обладает лишь 9-й Ван Гола. Если то, что ты говорила, правда, то ты освободила меня изо льда. Ты об этом не знала?» — с вызовом поинтересовался, будто уличил меня во лжи. До этого момента как-то не складывалось у меня все в голове, а тут как птичку ту вспомнила, раскинувшую крылья и тревожно раскрывшую клюв. Я помню, что видела стальные пластины и перевязывающую их цепь, но как он в том огромном кубе жил, для меня оставалось загадкой. Теперь вспомнилась огромная лужа на полу. Да, это мог быть растаявший лед, а 9-й Ван Гола, без него тут никак не могло обойтись. Выходит, это сдерживающая техника, которая может поддерживать жизнь внутри минимум 4 года. И вправду, как муха в янтаре. Новая информация давила на сознание и в целом выглядела довольно неприятно. Кто-то достаточно сильный смог сопротивляться ярости Занзаса, а затем его заключили в этот странный лед. В том, что босс Сварии послушно стоял, пока тот человек применял эту технику, что-то не верится. Значит, у этого человека достаточно силы и влияния сдерживать разозленного босса Варии. Итого, несколько лет Занзас был заключенный и сидел, как муха в смоле, пока его не разморозило будущее я. Аркабалина с желтой пустышкой предпочитает не врать. Когда он прибыл к нам, он действительно считал, что Цуна единственный наследник. Реборн был уверен, что Занзас сошел с дистанции. Хотя после 4 лет пребывания во льду, в состоянии между жизнью и смертью, Занзас действительно мог получить непоправимые последствия, как эти шрамы. Урон здоровью был существенный, но спустя 4 года после освобождения он вновь жив и полон гнева, разнося все вокруг. По крайней мере, он пытается это демонстрировать. Но будто только недавно узнал о наследнике Ванголы, хотя уже год, как Реборн у нас. Нет, Занзас, скорее всего, был уверен, что другого наследника нет, и рано или поздно свое получит, но все же титул он упустил. И что-то весь конфликт колец не вызывает у него бурной радости, и на быструю победу он не повелся. Значит, прижали хвост. Кто? Я сама могу ответить на этот вопрос. 9. Больше просто некому. Зачем? Он же отец Занзаса. Собственного сына отправить в кому? Мда, он даже Емицу переплюнул. Хотя, если посмотреть на Занзаса, становится кристально ясно, что тот что-то учудил. Но все равно, такое наказание. Это я даже не знаю, что надо было сделать. А то, что происходит сейчас, иначе как тренировкой для Цуны не назвать. Хотя нет, точнее будет вакцинация. Занзас, как прививка с ослабленной инфекцией, олицетворяет всю грязь и жестокость мафии наглядно. Цуна его, естественно, по плану должен победить, возможно, даже убить. Убить более сильного соперника, громко заявить о себе на весь мир мафии. В подтверждение его победы наверняка найдутся свидетели, которые наблюдают за сражениями. Не верю я, что Занзас там не прославился. Хреновенькая ситуация выходит. Так, но если Занзас все это знает, то почему идет на поводу? Чем таким прижали-то? Вряд ли он мне скажет, так что и смысла нет спрашивать. Не знала, кивнула я, отлипая от своей опоры, чтобы стоять перед ним ровно. Кое-что делала и знала только моя будущая версия. Ты тот еще мудак. Если бы я имела какие-то контакты с 9-м, то так просто с тобой своей техникой не поделилась. Я могла просто направить руку на тебя, а не на стену, зло прищурившись, смотрела вверх, прямо ему в глаза, и четко, раздельно произнесла: «Если ты еще хоть раз попробуешь меня убить или вознамеришься серьезно ранить, я тебя убью». Думаю, подобные угрозы он мог слышать по 5 раз на дню. Но бьюсь об заклад, мои глаза в этот момент сияли желтым ничуть не меньше, чем его красные, алым. Босс Сварии в ответ как-то снисходительно усмехнулся и придавил рукой мою голову. По сути, он просто положил руку, но из-за разности весовых категорий и вообще всего остального, мне показалось это обидным и издевательским жестом. Не успев обдумать причины внутренних возмущений, я вернула его фишку и потянула за галстук, заставив Занзаса наклониться и прекратить нависать надо мной. Босс Сварии имел привычку носить его сильно ослабленным, так что удавить его не удавлю, только мелочь, протянул Занзас с угрозой. Алые глаза стали чуть ярче и в них отчетливо проявился гнев, но руку, скотина, так и не убрал, так что и я только сильнее потянула, заставляя его согнуться. Он не выдержал, перекинул руку, обхватив ею мою голову, заставив развернуться боком, и с силой сжал в сгибе локтя. Я замахнулась рукой, мой кулак поймали ладонью. Глядя на то, как утопает моя ручка в этой лапище, я поняла, надо бить ногами и в уязвимые места. Поэтому, недолго думая, пнула под колено. Занзас раздраженно зашипел и сжал сильнее, переместив чуть руку и тем самым перекрыв мне рот и нос так, что стало трудно дышать. Я ударила коленом ему в бок, потом еще раз и еще, потому что он не сдвинулся с места и хватку не ослабил, продолжая меня придушивать. Даже удары с пламенем против этого человека работали не так, как обычно. Видно, что доставали, Занзас раздраженно выдыхал сквозь зубы, но продолжал обидно сжимать голову и руку. Второй свободной рукой я пыталась высвободиться из захвата. Нет, дышать я могла, благо шею он не передавил, но едва-едва. Тем не менее, сражение и раны меня вымотали, а от нехватки кислорода перед глазами заплясали пятна. Глава 56. Пробуждение оказалось приятным. Еще бы, кровать была в меру мягкая, в меру жесткая, под головой пухлая подушка, одеяло теплое-теплое. Так и хотелось лежать и нежиться дальше. Как вдруг прошибло, какого черта, кровать оказалась столь просторная, что я обнаружила себя лежащей на животе в форме морской звезды. Да и вообще, кровать кажется двуспальная. Мать моя хризантема. Попытавшись резко вскочить, я тут же упала обратно, тихонько взвыв от боли. Перевернувшись, я уже куда медленнее села, придерживая израненную правую руку, на ладони которой были видны ожоги. Кожа выглядела просто ужасно. Взгляд, как мяч для пинг-понга, быстро перескакивал с одной непривычной вещи на другую. Массивная прикроватная тумбочка со светильником на ней. Огромная картина с пейзажем. Огромное пространство вокруг кровати. Огромная просторная комната. Огромные высокие окна с темными тяжелыми портьерами. Сердце ушло в пятки. А потом, спустя долгое мгновение, сорвалось с поводка и застучало в ушах. Я прикрыла глаза, постаравшись отрешиться, успокоиться и прийти в себя. Показалось на секунду, что увижу того мужчину снова. Это определенно значило бы новые неприятности, которых мне и так с лихвой хватает. В просторном зале, который язык не поворачивался назвать комнатой, не было ни единой живой души. А я ведь на какое-то мгновение поверила, что снова переместилась в будущее. Это помещение отличалось от того, но сама обстановка. Встрепенулась, заглянув под одеяло. Фух, все та же потрепанная одежда на мне, и, кажется, ее никто не трогал. А то мало ли. Нет, я ни на что не намекаю, но второй раз, блин. Я фыркнула на свои мысли и, кряхтя, выбралась из-под одеяла и тут же вскрикнула от боли, прошившей ступню. Какого черта тут битое стекло на полу? Возмутилась я, замерев на месте в позе охотящегося фламинго. Жаль, я раньше сама сняла обувь, а на пол даже не подумала посмотреть. Правда, какой здравомыслящий человек, разбив бутылку на полу у кровати, оставит там лежать осколки? Присев обратно на кровать, я попыталась вытащить острый осколок из сильно кровоточащей ступни. Кровь капала на пол и немного на простыни, но мне было не жалко. Я злорадствовала об этом, пытаясь отвлечься от боли, а затем еще и порвала постельное белье, перемотав получившимся темным бинтом кровоточащую ступню, а затем и правую ладонь. Закончив с перевязкой, я аккуратно слезла с кровати, внимательно смотря на пол, а затем замерла у изголовья. Произошедшее уже воспринималось без эмоций, и тревожащий меня факт моей попытки убийства был признан делом прошедшим. Я не в восторге от того, что приходится практически закрыть на это глаза ради открывающихся возможностей после сотрудничества с ним и вероятности все-таки решить возникший конфликт как-то иначе. Ясное дело, что босс Варии был удивлен, возможно, даже испуган, увидев технику, которой его запечатали в лед на долгие 4 года. Вероятно, он, как, впрочем, и я, не видел, как ей можно противостоять. Поддавшись злости и страху, он ответил агрессией, но в конце, кажется, успокоился и вновь смотрел на меня снисходительно. Про ту потасовку вообще молчу, есть надежда, что подобное не повторится, потому что он явно воспринимает меня, как досадную мелочь, вертящуюся под ногами. Оно и понятно, я сама навязалась. Согласна, на данный момент я слабее, но чтобы стать сильнее, мне нужен опыт. Куда развиваться, я уже вижу. Перспективы с виду широкие, но результатов пока что немного. Тот прием, которым я попыталась перехватить управление над чужим пламенем, обошелся мне дорого. Правая рука практически недееспособна, даже кулак сжать не выйдет, хотя пальцы, на удивление, целы, они же были даже ближе к жару. Странно. Поднеся руку к глазам, я рассматривала данный феномен, который не имел объяснений, разве что две первые фаланги что-то защищало. Может быть, пламя на них более концентрированное и меньше всего рассеивается, вероятно, так, потому что только мое пламя могло защитить мою кожу. Нужно будет проверить потом, но это настолько точные манипуляции с пламенем, что мне придется потрудиться. То же самое и с новыми техниками. Лед – это оружие последнего момента. Чтобы им воспользоваться, придется изрядно потрудиться, чтобы противник не двигался. Бьет надежно, но использовано быть может только в смертельных поединках. Для того, чтобы поставить на место взорвавшегося союзника, не подходит. Объединение неба и урагана дает неплохую атаку, но она все равно будет не настолько мощной, как у Занзаса. В столкновении таких атак я проиграю. Пламя неба, очевидно, было изменчивой силой, хамелеоном, метаморфом среди остальных. Оно подстраивалось, объединялось и перенимало свойства другого пламени, но все равно это было не то же самое, что другой атрибут, пусть и давало существенную гибкость в навыках. Во время боя не было времени обдумать это, да и сейчас мне не верится, но... Реборн сказал, что Цуна изучает технику, которая позволит создавать лед. Неужто это та же техника? Нет, если братец ее использует, Занзас взбесится и шансы на выживание у Цуны еще больше упадут. Но с другой стороны, это действительно может остановить босса Вари. Нет, не могу поверить, пока не увижу все своими глазами. Мало ли сколько там у Ван Гола этих техник создания льда в закромах. Оставив в покое свою руку, я вновь осмотрела пустое помещение. Кстати, а где Мукура? Он ведь должен был быть в том просторном зале для тренировок. Ракуда должен был держаться на расстоянии, но неужто он был погребен под камнями? Да, это всего лишь его марионетка, но сам факт. Хотя, может, ему удалось сбежать. Проследить за нашими с боссом Вари дальнейшими полетами он, скорее всего, не мог так сразу, ведь мы летели быстро и переместились черт знает куда, прежде чем приземлились. Но ведь Занзас вернул меня обратно в отель, верно? Где еще в Намиморе могут быть подобные помещения? Так, где Мукура? С ним все в порядке? Черт, и не свяжешься с ним никак, обратной связи просто нет. Стоило мне начать волноваться по этому поводу, как раздался знакомый голос. Кира-чан, ты в порядке? Я огляделась, пытаясь определить местонахождение Разноглазого, но того нигде не было видно. Посмотри на столик, подсказал Ракуда. Я подошла к единственному столу и в отражении бутылки коньяка, который стоял на подносе, увидела искаженное изображение лица иллюзиониста. Мукура, с прищуром уточнила я, присев на корточки. Да, подтвердил он, также всматриваясь в мое лицо. Я искал тебя по окрестностям отеля. Мое тело завалило камнями и пришлось брать другое. Пока я добирался до него, твое сознание исчезло, и я тебя потерял. Что с тобой произошло? Ты ранена? Его голос звучал не как обычно и не растягивал слова. Я могла сказать, что он волновался, так как говорил более резко и быстро. Видимо, он не знал, что было дальше. Ну и слава богу. Ерунда, отмахнулась я. Ты далеко? Мне кажется, я в отеле. Выбраться бы отсюда поскорее. Скоро буду. Постарайся больше не злить босса Вари. Хорошо, Акира-чан? В его голосе проявились нотки раздражения и злости. Мои иллюзии подобным пламенем сметаются, как бетон, несколько кубометров которого Занзас уже разнес. Не хочу обнаружить через 10 минут твой пепел. Спасибо, растерялась я. Со мной все в порядке. Изображение Мукура исчезло. Мне оставалось только выдохнуть с пониманием. Кажется, меня только что отчитали. Я снова осмотрела себя, лохмотья, которые были одеждой, и быстро сбросила их. Это только в хлам. Благо, я надела майку и шорты под одежду, которые почти целые, хотя тоже существенно потрепались. Кроссовок даже поблизости не видно. Задумчиво посмотрев на массивный резной шкаф, я отправилась на разведку. Там хоть что-то накину, а то, на мой взгляд, видно, что это нижняя одежда. На такой волне во мне проснулся пакостливый тролль. Хотя, в принципе, после произошедшего, я была готова пакостить 7 дней в неделю по 24 часа. От босса Вари я избавиться пока что не могла. У нас было общее дело. Он задолжал мне, а еще надо было убедить его не убивать Цуну. В шкафу было меньше вещей, чем я думала, но несколько рубашек и брюк лежали на полках. Все остальное меня мало интересовало. Еще несколько белых рубашек, с виду абсолютно идентичных, висели на вешалках. Выбрав одну с полки, я примерила ее, подкатала рукава и осталась довольна. Если не придираться, то по длине получилось, как платье или ночная сорочка. Хе-хе. Хочу посмотреть на лицо папани, когда я ему скажу, чья это рубашка, а я ее утащу с собой, да-да. Взгляд мой упал на кожаный китель с аксельбантами. Хомяк подвинул толстой жопкой здравомыслие, которое говорило, не трогай форму, и сказал, надо. К хомяку я прислушалась, так как возникла одна идейка. Поэтому китель я свернула рулоном и завязала в еще одну рубашку на узелок. Провозившись, я обернулась назад и встретилась взглядом с Мукура, который смотрел на меня преувеличенно нежно. С таким лицом Цуэши-сан рыбу на суши режет. «Возвращаемся», — невинно уточнила я и попросила, вручив ему котомку. «Возьмешь это с собой? Что это?» поинтересовался Ракуда, сбитый с мысли. «Нижнее белье, конечно», — фыркнула я, не удержавшись. Мукура быстро потянул за узел и заглянул внутрь, подняв на меня такой многоговорящий взгляд, что я сразу поняла, быть мне бедной за такие шуточки. Я даже немного пожалела о сказанном, ведь Мукура, ни на секунду не сомневаюсь, умеет шутить в ответ. Под прикрытием иллюзий мы вышли в коридор через незапертую дверь. Ракуда уверенно вел, изредка останавливаясь и прислушиваясь. Когда по коридору шли двое рядовых, катящих перед собой уставленную тарелками тележку, нам пришлось прижаться к стене, чтобы их пропустить. Капитан до сих пор не вернулся, услышала я их разговор издалека. Нет, я даже его голоса не слышал. Его обязанности у Луссури, а босс, похоже, не в духе сегодня. С утра был нормальный, а после обеда, говорят, начал буянить. Лукус еще парой ребят, что обед ему принесли, избил. Сказал, что мясо пережарили. Второй мужчина приподнял крышку с тарелки, и по коридору разнесся умопомрачительный аромат жареного мяса. Мой желудок тут же подал жалобный стон, ставший даже для меня неожиданностью, от которой оба рядовых одновременно перевели взгляды на стену, у которой стояли мы с Мукура. Мы атаковали первыми, быстро и без шума обезвредив двоих мужчин. «Жаль, что приходится оставлять улики», — вздохнул Ракуда, пояснив на мой вопросительный взгляд. «Я могу скрыть иллюзии и их тела, но их очевидно ждут. Скоро хватится и поднимут тревогу. А мы можем пойти через весь особняк, прикинувшись ими двумя?» — спросила я. Взяв эту идею на вооружение, мы покатили тележку впереди себя. Так дело должно было пойти быстрее. К сожалению, через некоторое время, когда мы спускали тележку с лестницы, нам на пути попался Левиатан. «Вы куда ее несете?» — сразу спросил он, видимо, не сумев распознать иллюзию. Мы с Мукура рядовым переглянулись, решая, что делать дальше. Если бы это был другой офицер, вероятно, нам пришлось бы бежать, но Левиатан, видимо, не мог различать иллюзии Ракуда. Тем временем, вариец заглянул под крышку и переполнился негодованием. Это же ужин босса, и он почти остыл. Босс в зеленой гостиной, тащите его скорее к нему. Мы решили катить тележку в указанную сторону, чтобы не вызывать подозрений, но Левиатану, видимо, нечего было делать, и он решил лично проконтролировать выполнение его задания. Не знаю, что думал Мукура, но я надеялась на авось, так что тележка с жареным мясом все-таки попала в гостиную. Занзас долго сверлил нас с разноглазым под иллюзиями темно-красными глазами. Пользуясь тем, что его хранитель грозы стоял впереди, отчитываясь, я подавала знаки, чтобы не дай бог нас не приняли за лазутчиков или шпионов. К счастью, кажется, мне это удавалось, так как на нас до сих пор не напали. Левиатан решил сразу же ретироваться после короткого. «Вон, покажись», — коротко бросил Занзас, продолжая сидеть в кресле. «Ку-фу-фу», — зловеще засмеялся Мукура, расплываясь туманом, через который проявились его настоящие черты. «Босс Вари, ты знаешь, кто я. Когда-то меня приглашали в твой отряд, но я нашел себе небо получше. Ты должен быть в тюрьме», — прищурился Занзас. «Значит, ты привязался к этой мелочи, мусор, мил», как и всегда, ядовито ухмылялся Ракуда, смотря на него холодным взглядом. «Я привязался к этой мелочи, а ты хотел уничтожить то, что принадлежит мне. Я буду мстить жестоко и изощренно». «Ха!» — вздернул бровь Занзас, показав пренебрежение к таким угрозам. «Жалкий мусор, привязавшийся к ребенку, не сможет даже себя защитить». «Удивительные речи ты говоришь», — мягко произнес Мукура, эмоции которого выдавали лишь заходившие на скулах желваки. «Люди такого отважного босса Варии проигрывают более молодым хранителям один за другим, и сегодняшний бой не будет исключением. Ты проиграешь мне, соответственно, и небу, которое я выбрал. Мормон тебя порвет, не напрягаясь», — фыркнул с уверенностью Занзас. Очевидно, Мукура хотел на это опять ответить что-то едкое, но они оба обернулись ко мне, которая с удовольствием доедала вторую половину огромной отбивной, наблюдая за подобным скрещиванием шпаг. «Это моя еда», — мрачно заметил босс Варии, сверля меня алыми зенками. «И что?» — пожала плечами, ощущая, что мясо приготовлено просто замечательно. «Ты, — говорят, — капризничаешь, есть не хочешь». Занзас вскочил с кресла, очевидно, собираясь отобрать мясо обратно или же попытаться врезать, но на его пути возник Мукура с трезубцем. Взгляд иллюзиониста был холоден, как лед. «Не в моем присутствии», предупредил он. «Мы уже уходим, и, если ты не хочешь усугубить ситуацию, то не делай необдуманных поступков. Я выглянула из-за спины Разноглазого, с намеком поигрывая бровями и указывая большим пальцем на рубашку. «Вали на свой бой», — раздраженно прорычал Занзас. «Он через 3 часа, уже 8», — опешила, осознавая, что весь день проспала. «Исчезни», — буркнул он. «Остальные, чтобы ничего не видели. Не доверяешь собственным людям?» — приподняла я вопросительно брови. «Зря. Я тебе завидую. Они видели тебя и сильным, и слабым, и все равно остались рядом. Или хочешь сказать, не все, не твое дело?» Грубо ответил он, направившись к застекленному шкафчику, где виднелась стеклянная бутылочка с какой-то темно-бурой жидкостью. Настроение босса Варии портилось на глазах, но этот ответ прозвучал для меня, как подтверждение. Логически предположив, я догадывалась, что варийские офицеры не первый год с Занзасом. Вероятно, многие, если не все, были еще до того момента, когда Занзас пропал на 4 года. Скуала до сих пор не вернулся, нахмурилась я, припомнив разговор 2 рядовых. Занзас не ответил, да и я до сих пор не слышала нежного голоска варийского мечника, разносящегося с мелодичностью пожарной сирены. Пропал, но ведь должен был приползти обратно к своим. Если бы вернулся, босс Варии бы сказал что-то вроде «это тебя не касается» или «мусор в больнице». Я его побил за тупую игру в поддавки. Занзас хам и мудак по жизни, но честный хам и мудак. Такой правду рубит с плеча, не задумываясь. А в самой Варии, судя по бою ураганов, принято приползать обратно в любом состоянии. Поэтому пропажа Скуала подозрительна. Пока босс Варии наливал в стакан с горла бутылки, видимо, горевал по утраченному мясу, которое я с удовольствием доедала, размышляя, я решила проявить любопытство и припомнила еще кое-что. «Эй, почему ты меня сюда притащил? Надо было там бросить», — фыркнул он, повернув голову на секунду и искоса посмотрев, добавил, «в следующий раз так и сделаю. Я имею в виду, почему я была не здесь, ни где-либо в другой комнате», — спросила я, старательно пытаясь сделать свой голос максимально безразличным к загадке, почему я во второй раз оказываюсь в спальне из-за него. Чтобы под ногами не валялось, мне опять показалось, что он едва слышно фыркнул. «Это единственные комнаты, куда мусор никогда не зайдет без моего разрешения». Я нахмурилась, соображая, что бы это могло значить. Первое предположение – Занзас точно не хочет, чтобы его хранители были в курсе наших дел. Второе и менее вероятное – что он не хочет, чтобы меня бессознательную случайно нашпиговал стилетами тот же Бильфигар. Я тут хотела утолить любопытство. «Бильфигар, как у тебя в подчинении остается столько психов, на которых не обращают внимания Виндичи? Я имею в виду, наверняка происходили случаи, когда не получалось сделать вид, что все законно. Тот же Бильфигар при получении маленькой царапины может сотворить все что угодно, а ведь ему не всегда было около 15, как сейчас. Со скольки он в Варе? С 7-8 лет?» Занзас сел обратно в кресло и долго не отвечал, поставив стакан на небольшой столик рядом с собой. «Мы, Вария, у нас репутация, а я все-таки небо. Виндичи делают исключение. Они признают, что небо может сдерживать подчиненные атрибуты. Хранители выполняют мои приказы, мне отвечать за последствия, мне же их и наказывать. Если они нарушат закон, то только по моему приказу». Я кивнула сама себе, почувствовав воодушевление. «Кажется, я нашла лазейку. Правда, мне кажется, Занзас не договорил. Отвечать за промахи хранителей, скорее всего, тоже небу. Вот же подстава. Владела бы атрибутом тумана, не парилась. А как с Виндичи связь поддерживают? Их номер, случаем, не 10 шестерок или 10 четверок. Зачем тебе?» Уставился на меня с подозрением Занзас. Кажется, он что-то заподозрил. Мне не хотелось открывать карты раньше времени, хотя и скрывать тут особо нечего было. Придумать ответ я не успела. Мукура, до сих пор не вмешивавшийся, снова напомнила себе, прикоснувшись к моему плечу со словами: «Рановато тебе». «Что значит рановато?» Тут же возмутилась я, почувствовав, что и этот предатель считает меня слабым ребенком, недостаточно взрослым и сильным для подобных вещей. Почему бы еще он предлагал подождать неопределенное количество времени? Я тоже небо. Я же тебе обещала, обещала. Тебе нужно стать сильнее, если хочешь провернуть подобное, — насмешливо хмыкнул босс Варии, видимо, разобрав подоплеку. На будущее. Они довольно современные и отвечают на мейлы. Занзас назвал адрес, который я тут же попыталась запомнить. Мукура поджал губы, будто был чем-то недоволен, но ничего не сказал. Напоследок, босс Варии сказал: будешь должна, и мы с Мукура, наконец, смогли покинуть отель, ведь до боя оставалось совсем немного времени. Иллюзионисту требовалось отдохнуть, как и мне привести себя в порядок. Вскоре я стояла в прихожей особняка Хибари, пытаясь строить виноватый вид. Выглядела я при этом не ахти, в большой для меня рубашке, которая доставала ниже колена и босиком. При этом одна нога была перевязана обрывком ткани, а правую руку я спрятала за спиной. Судя по взгляду, Кия хотел меня избить, но я уже и так была существенно побита. Мда, Мукура ни словом, ни жестом до самого последнего момента, пока мы не оказались в доме, не намекнул о том, что Хибари был в ярости. Как только я переступила порог, сказал только: «Кия-кун тоже хотел тебя искать, когда я перехватил его на пути к отелю. Продолжать надо?» Продолжать было не надо, по его ухмылочке и шкодливым глазам я все уже поняла, но менять путь было уже поздно. Как это понимать? Тихим, но звенящим от ярости голосом поинтересовался хозяин дома, зло прищуриваясь. Такое ощущение, что я запоздавшее домой дитя, которое обещало появиться до 10 и не минутой позже, а вместо этого явилось утром следующего дня. Все-таки Реборн был очень точен в том высказывании, что в Хибаре где-то спит мамочка-наседка. К слову, второй родитель перекрыл пути отступления, стоя за моей спиной. Сделать ноги не так уж просто. Мы немного повздорили, признала я, непроизвольно шмыгнув носом. Потом я потеряла сознание. В его же спальне подлил масла в огонь вкрадчивый голос Ракуда из-за спины. Хибари с шумом втянул носом воздух. Он меня туда притащил, видимо, потому что не хотел, чтобы другие его хранители меня нашли, быстро пояснила я. Было бы хуже, если бы бросил прямо в лесу черт знает где. Вообще, почему я оправдываюсь? Вскидываюсь возмущенно. Случилось и случилось. Я же не специально, и у меня не было возможности предупредить. Устроили мне тут, понимаешь, воспитательную беседу. Почему в рубашке? Снова требовательно спрашивает Кия. Трофей. Теперь довольно скалюсь. После боя с использованием пламени от обычной одежды остались клочки. С этого места поподробнее. Мукура придвигается ближе, почти упираясь мне в спину, и шепотом на ухо просит таким тоном, что у меня мурашки протоптались по всему телу. Мне в данный момент даже выражение лица его видеть не надо. Воображение дорисовало эту жуткую улыбу. В майке и шортах. Они из чего-то пламеустойчивого сделаны. А больше подобных вещей у меня нет. Глаза Хибари как-то странно метнулись чуть в сторону. Мне показалось, что они с Ракуда переглянулись. Это было как-то совсем подозрительно. Чтоб эти двое поняли друг друга с одного взгляда? Нет, наверное, показалось. Но почему у меня нехороший холодок по спине прошел? Не к добру это, точно вам говорю. Кстати, Мукура, сверток верни, в хозяйстве приспособлю, медленно произнесла, пытаясь разрядить обстановку. Ты под домашним арестом, неожиданно припечатал Кия, удивив этим заявлением. С чего это? Приподняла я бровь, нахмурившись. Достаточно с тебя бесполезных тренировок. Будет лучше, если их продолжу я, без каких-либо сомнений выдал Хибари. Когда я нахмурилась, собираясь сказать пару ласковых, он с предупреждением прищурил серые глаза, но слово взял Ракуда. Я ему не могу доверять. Ты серьезно ранена во время обычной тренировки. В отличие от Кия-куна, я наблюдаю своими глазами, но с ним на этот раз я согласен. Толку от этих тренировок нет. Я прикрыла глаза и вдохнула воздуха, набираясь смелости и терпения. Они знали, что я навязалась, чтобы босс Свари меня тренировал ради повышения своих сил, но о второй причине я умолчала. Возможно, они догадывались, что я надеюсь уговорить Занзаса не убивать Цуну и прекратить конфликт, но боюсь, как минимум для Кеи, это точно не причина. Дорогие мои Цундери, посмотрела на Кию и повернула голову к Мукура и Индере, напоминаю, что я не ваша собственность и могу делать, что мне заблагорассудится. Прошу запомнить, что я взрослая личность, и если я пошла в полночь к боссу Вари, и тот меня едва не убил, то я полностью осознавала, что и зачем я делаю. Он босс отряда убийц, известнейшего элитного отряда, заметил Мукура серьезным тоном. Что с того? Возмущенно повернула голову и уставилась на него. Он в два раза тебя старше, заметил Кия. Это недопустимо. Давай не будем о правилах приличия, предложила я чуть раздраженно. Равенство в этом мире встречается довольно редко. Его с пеленок тренировали, чтобы сделать лучшим бойцом и боссом, добавил Мукура. Ну, вот это мне уж точно на руку, скрестила руки на груди. Больше доводов не последовало, хотя я была готова стоять на своем и дальше. Наоборот, они повели себя очень подозрительно. На лицах этих двоих заиграли очень похожие ухмылки, а взгляды стали уж совсем странными. Я подумала, что они сейчас что-то учудят, но тут Кия просто хмыкнула и, почувствовав, что угроза миновала, я расслабилась. Оказалось, рано, так как на затылок не слишком сильно опустилась стальная тонфа. Потом еще раз и еще. «Хватит тебе, разве мы только что все не решили?» – возмутилась я. «Разве я недостаточно тебе объяснил, что залечивать раны надо в более безопасном месте?» Вопросом на вопрос ответил Хибари. «Не хочу напоминать, но я должен проверить раны». Посмотрев ему в глаза, я поняла, что опять тот же писец. Учитывая, что раны на этот раз серьезней, а правой рукой я даже пошевелить не могу, Кия быстро не успокоится. Но сейчас присутствовал еще и Мукура. «Я думаю, это можно сделать в больнице», — возразил разноглазый, поймав холодный блеск глаз Хибари, который явно не собирался отступать. «В больницу я не хочу, там люди ванголы», — отказалась я. «У меня тоже есть навыки первой помощи», — добавил Ракуда, меряясь взглядом с Хибари. Между ними будто воздух сгустился. Не мудрено, ведь у обоих ауры пламени проснулись. Я отошла в сторону, позволив им сойтись в драке с оружием и взаимным обменом любезностями, и тихонько исчезла в ванной, надеясь раскулачить Кию на несколько лечебных мазей. Первую помощь я, конечно, окажу себе сама, а потом, надеюсь, удастся надавить на недостаток времени, чтобы Хибари хотя бы отложил эту идею. Первым делом я отправилась в душ быстро смыть с себя грязь, а там я наконец-то взглянула в зеркало и обомлела. Волосы, мои прекрасные волосы, которые я уже лет 5 не стригла и обрезала только кончики. Раньше они доставали до лопаток, а теперь длинная коса была с одного бока сильно опылена. «Я его убью», — мрачно пообещала своему отражению, у которого было страдальческое выражение лица. Быстро распустив косу, с которой осыпались ничем более неудерживаемые пряди, я только еще злее уставилась на свои волосы. Ситуацию нельзя было никак исправить, аккуратно подровняв. Локоны были переплетены, поэтому образовалась очень заметная выжженная лесенка, и обрезать придется все по самому короткому локону. А тот доставал чуть ли не до начала роста волос, только сантиметров на 5 ниже. С силой втянув носом воздух, я решительно отвернулась, чтобы не смотреть на этот кошмар, и полезла по шкафчикам в поисках ножниц. В ванной их не было, пришлось выйти и поискать в других помещениях. По пути я увидела Кию, который был в одиночестве и шел по коридору, почти полностью прикрыв глаза. «Видимо, Мукура ушел. Зачем тебе ножницы?» — уточнил он, когда я спросила его. «Вот это исправить», — показала я этот кошмар, развернувшись к нему боком. «Придется все обрезать». Хибари отправился за ножницами сам, а затем сказал сесть на низкий стул. На мой вопрос ответил, что сам все подровняет. Спорить не стало, все-таки ему не только удобнее это сделать, он еще и не испытывает той горечи, что испытываю я. Через минут 20 Кия сказал, готово, и отправил к зеркалу. Я с непониманием дернула головой, ощущая, что он не закончил работу. Поймав длинный локон рукой, я с удивлением увидела тонкую косичку. Я что, Энакин Скайуокер? Такая прическа была у человека, на которого я хотел бы быть похож, пояснил спокойно Хибари. Я и не сомневалась, что твой кумир это Вейдер, ответила, все еще находясь под впечатлением.